Трудно оторваться от земли, оставивши тело, если сознание вросло в земное благополучие. Поэтому все, что способствует отрыву, следовало бы приветствовать, хотя оно и отягощает дух. Жить может быть так плохо, что уже ничто не удерживает мысли на условиях непосредственного окружения. Так отрыв безболезненен и протекает естественно, и земля уже не притягивает тонкое тело. Плата за легкость отрыва нелегка, но длительность жизни земной несоизмерима с временем надземного пребывания, ибо последнее продолжительнее земного во много раз. Каждое отягощение можно рассматривать как порывание той или иной нити земных притяжений и радоваться предстоящей свободе. И тогда доступны полеты, но не летать познавшим сладость земли.